На мгновение ему стало ее жалко. Сидит, растрепанная, на диване, чуть не плачет. Но Петров сказал себе: «Не обольщайся. Может быть, она и расстроена в некоторой степени тем, что не переспала с тобой, но еще в большей — из-за рухнувшего плана. Придумали тоже стратеги. Как будто это могло меня остановить, сволочи. Захотели с Зиной окончательно поссорить. У нас еще все впереди», — сказал он на прощание. Покупатели и продавцы мебельного магазина, через зал которого шел Петров, недоуменно на него посматривали. Хромой бородатый мужик в дубленке давится от едва сдерживаемого смеха. «Надо же влипнуть в такую ситуацию, а? Жалко Зинки не расскажешь. А какое трогательное, просто душещипательное объяснение ожидает семью Равенских». В голос Петров расхохотался, выйдя на улицу. Отлились Витькам Зинины слезки. Они переживали мстительный триумф. Вначале братья-компаньоны не могли понять, чем вызван ряд звонков и отказов от обговоренных контрактов. Потом заподозрили Зину, вызвали ее. «У вашего секретаря мое заявление об уходе», — громко сказала она в трубку телефона, не вставая с рабочего места. «В данный момент я собираю вещи». Еще несколько звонков. Катастрофа. Витьки примчались в Зинин кабинетик. «Твоих рук дело? Да что я могу? Кто я? Дерьмо! И, как вы сказали, как она обратилась к Витьку Большому? Шмакодявка!» Сослуживцы обратились в уши. Из дальних закоулков стали стекаться поближе и прятаться за перегородками. «Зина, извините», — быстро заговорил Витек маленький, — «это досадное непонимание. Вы не должны увольняться. Мы повысим вам зарплату вдвое, втрое. Вы будете вести самые лучшие заказы. Только остановите обвал отказов». «Мы перешли на «вы»? Странно, учитывая слухи о нашей связи». «У нас ничего не было!» — воскликнул Витек маленький. «Ну почему же?» — усмехнулась Зина. «Да, я просил вас стать моей женой, но вы же мне отказали!» Витьки были готовы на любые унижения. Они позеленели от страха за свой бизнес. Перед ними маячила перспектива быть отброшенными на несколько лет назад. Вирус недоверия к их фирме нужно было остановить любой ценой. Для этого все средства хороши. Они бы грохнулись на колени, но Зине такие жертвы не требовались. Она уже в волю насладилась их испугом и трусливым покаянием. «Позвольте мне пройти». Она обошла застывших Витьков и направилась к выходу. На улице Зина весело рассмеялась. В другом конце Москвы хохотал Петров. Бомба, которую Петров готовил для Равенского, представляла собой папку с документами, оформленную как уголовное дело. Вначале шло перечисление статей, по которым обвинялись Равенский Юрий Дмитриевич и Равенская Елена Викторовна, затем свидетельские показания и другие документы. Нанятый Петровым детектив проехал по его маршруту, скрупулезно собирая необходимые бумаги. Последняя его командировка была к родственникам Каблукова, где он заполучил свидетельство о смерти старика. Получалось, что Каблуков умер, а через год купил у Петрова акции. На тренера Медведя и Сашка имелись разработки из органов правопорядка. По фотографии их опознала проводница поезда, в котором ехал Петров. Она подтвердила, что выводили его в бессознательном состоянии. Тренера вспомнили водитель мотоцикла и нотариус. Словом, доказательств злого умысла и преступления было более чем достаточно. Но Петров хотел еще получить пленки и копии контрактов. Денис должен был провернуть операцию после Нового года, когда большая часть сотрудников головной конторы класса по традиции отправлялась в отпуск на 10 дней. На это время Зину и Валю с детьми планировали отослать на горный курорт в Словакию, но Валя ни в какую не соглашалась покинуть мужа в ответственный момент. Пришлось Денису повиниться в том, что разболтал все жене. Петров не удивился. Противоестественной скорее его тайна от Зины, а не открытость Дениса перед своей женой. Валя — единственный человек, встретивший Петрова после долгого отсутствия с приветливостью, которую он ожидал от многих.